Фриц, по диагонали читая заметку Зеро, дала водителю четверть минуты на правильный моральный выбор и проворот ключа в замке зажигания. Водитель предпочел тянуть время, надеясь, что сдастся военным, обратившим на его саботаж внимание. Среди двух одинаково опасных сил поставил на более влиятельную. Дочитав сообщение, продолжив вертеть Смит Вессон в руке, Фриц резко прекратила ход рукояти по пальцам, мигом сняла пистолет с предохранителя, вжала дуло в бедро мужчины и выстрелила. Пуля прошла насквозь на безопасном расстоянии от бедренной артерии, так быстро, что тот не сообразил и, растянув губы в крике, схватился за ногу. «Заводи двигатель, следующий окажется здесь», — ткнула дулом ему в висок. Помедлив, все же добавила: «Они не спасут твою семью». Мужчина нервно кивнул, кривясь от боли, хватаясь окровавленными руками то за пулевое, то за руль, наконец сделал, как велела киллер. К удушливому запаху пота добавился свежий, отдающий окислившимся металлом, крови. Фура покатилась с нарастающей скоростью к повороту направо в полумиле от выхода из коммуникаций. Поворот был определяющим. Практически сразу за ним располагался блокпост. В обычное время там прохлаждались 1-2 военных, через раз проверяющих документы или кузов фуры, предпочитая не отвлекаться от просмотра хоккейно-баскетбольных матчей мэрилинских команд на переносном телевизоре или чтения затертых подшивок про спорт и тест-драйв автомобильных новинок, пряча под их стопкой не менее затертые Хостлер и Черри 173, порножурналы, популярные в 1990-х в США до принятия закона, регулирующего распространение подобного контента. Запущенный протокол безопасности затрагивал территорию военно-испытательного полигона, лаборатории Уин Энтерпрайзис и лесопилки с прилегающим к ней национальным парком, что превращало самую простую точку входа на территорию рядом с лабораторией в набитый спецназовцами аванпост. А за воротами наверняка уже разложили поперек автострады полосы металлических ежей и расставили бронированные хамви. Вернуться к лесопилке тоже не представлялось возможным. Вскоре начались бы проверки документов всех сотрудников, записи с камер и журналов посещений, а оператор, иногда связывающийся с водителями траков и фур через салонную рацию, не смог пробиться за глушилку, чтобы передать водителю указания от военных. Но, какие картины бы ни рисовало воспаленное сознание Фриц, когда фура преодолела поворот, за лобовым стеклом показались коробки подсобных помещений и чистый отрезок дороги, ни размахов техники, ни отряда военных. У шлагбаума перед воротами появился мужчина в форме и со штурмовой винтовкой на груди. Зеро закинула ноги на койку, прикрыв спальное место ширмой и в торопях собрав электронику в рюкзак. Фриц опустила зигзауэр за сиденье, поправила растрепавшиеся волосы и стряхнула сухую грязь, пыль, паутину, мелкие ветки с комбинезона, пытаясь придать себе рабочий, но в меру ухоженный вид. Военный жестом приказал остановиться, о чем-то переговорил, не спрашивая документов, снизу вверх с водителем. Занеся руку с пультом управления, открыл проезд, отходя от фуры к подсобке. Водителю стоило отдать должное. На секунды их диалога он выровнял дыхание, скрывая нестерпимую боль от пулевого. Но, заставь их военный выйти из кузова по протоколу, пришлось бы брать автоматические ворота впереди на таран. Фриц окинула мужчину неопределенным взглядом. Видела его впервые, хотя караул на блокпостах сменялся раз в 16 часов, еще не прошедших с момента, когда фура первый раз заехала на территорию лесопилки. Возможно, он был напарником военного, с которым они контактировали несколькими часами ранее. Но с ним, как и с девушкой в лаборатории, что-то было не так. Выбивалось, но в то же время ускользала из поля зрения некая важная деталь. Фура покатилась дальше, за шлагбаум и автоматически разъезжающиеся ворота. Стоило тем закрыться загруженным древесиной кузовом, как до Фриц дошло. Деталью оказался нагрудный шеврон с фамилией на форме военного, точно такой же был у предыдущего охранника. К этой детали добавилась еще одна. Форма незнакомцу казалась несколько не по росту и не по линии плеч, а значит, была снята с настоящего владельца. В совокупности с глушилками это значило то, что или Десмонд решил облегчить им путь к отступлению, или они катились прямиком в стальную пасть западни. Осознание последствий разваливающегося на глазах плана ощутимо вбилось первым гвоздем в крышку гроба безнаказанности Фриц, сопряглось со слепительным бликом, отразившимся на линзе снайперского прицела в лесополосе, всего в 60 футах по левую сторону от кузова. Вонзилась пулей в голову водителя, качнувшегося от ударной силы снаряда, окатило чужой кровью вперемешку с мозговым веществом. Их никогда бы так просто не выпустили. «На пол!» – прокричала Фриц, надеясь, что Зеро, чаще всего в стрессе замирающая, среагирует правильно. Нырнула, ударившись коленом, под сиденье, благо, в фурах, в отличие от легковых автомобилей, хватало места. Смахнула точным движением с щеки кремообразную мозговую массу, подавляя желудочный спазм. Десмонд гарантировал, что кейс для разработки может выдержать ударную волну от бомбы. Проверять его на прочность Фриц не хотелось. Она сняла кейс с пояса и просунула под ширму, ощущая, как его перехватывают чужие пальцы. Три пули вогнули металл у двери над водительским местом внутрь. Фриц потянула рычаг регулировки положения сиденья, отодвигая то назад плечом, освобождая больше места для маневра. Подхватила штурмовую винтовку, прикрываясь телом водителя, мясным 170-фунтовым щитом, и не слишком аккуратно прицелившись, несколько раз выстрелила по вероятной огневой позиции снайпера. Блик от прицела исчез, в ответ несколько пуль пролетели в дюйме от затылка Фриц, ударились о стальной каркас салона, срикошетив на пустое пассажирское сиденье и пробив тканевую ширму. Фриц успела пригнуться, защищая голову предплечьем. Когда удары пуль по салону прекратились, вынырнула, выстрелив по троим мужчинам, вывалившимся из подсобного помещения блокпоста, явно для них не предназначенного. В ответ они открыли по кабине перекрестный огонь. Лобовое стекло, поначалу покрывшись пулевыми паутинами, провисло легко осыпающимся при любом движении изогнутым полотном над приборной панелью. Фриц, протаскивая покойника в салон, влезла на водительское сиденье, неудобно наклонившись, так, чтобы голова не выходила за рамку двери со спущенным стеклом, вытянула ноги, зажала натянутым мыском педаль сцепления и переключила передачу. Сначала проскользнув влажной от размазавшейся по половине салона крови подошвой мимо газа, со второй попытки придавила педаль, постепенно отпуская сцепление, выжала гашетку газа до упора, хватаясь за руль. Фура с неприятным толчком стартовала. Ее, груженную пиломатериалами и брусьями, повело в разные стороны. Из-за ограниченного обзора поначалу Фриц не заметила, что из трех наемников стало пятеро, а один из новоприбывших закинул на плечо гранатомет. Подтянула рычагом сиденье на нормальное для своего роста и прямого положения спины расстояние. Переключила передачу, стремительно, насколько это было возможно для подобного типа машины, отдаляясь. Двухполоска впереди наполнилась внедорожниками, мчащими навстречу, судя по расцветке и форм-фактору, теми самыми предполагаемыми хамви. От вибрации полотно лобового стекла наконец осыпалось на пол. Убийцу в противогазе зажали с обеих сторон. Внутри кабины, простреленной, засыпанной осколками и запачканной по всей левой и частично правой части кровью вперемешку с фрагментами развороченного пулями черепа, смешиваясь с газолиновым чадом и острым мужским потом, стояла невыносимая вонь. Все еще подавляя рвотные позывы, Фриц покосилась на практически полностью осыпавшееся после пулевого попадания боковое зеркало. Затем через салонное смерила протяжным взглядом Зеро, осторожно выглянувшую из-за ширмы. Та заговорила, сразу осекшись, заметила расколотую черепную коробку с развернувшимися цветком краями. Зажала рот ладонями, не мигая. Блевануть она не успела, только прилететь грудью на приборную панель. Фуру с долетевшим даже через беззвучную пелену хлопком взрыва разломала на середине рамы. Фриц рефлекторно прокрутила руль влево, дав пробитой противотанковым снарядом платформе с высыпающимися из-за смещения центра тяжести, мгновенно вспыхнувшими пиломатериалами полностью перекрыть проезд. Кузов перелетел через кювет и ударился бампером о ствол дерева. Зеро занесло по салону, швырнув виском на руль. Когда фура остановилась, ее шея замерла в полудюйме от острых краев лобового стекла. Отталкиваясь от панели ладонями, хакер запоздало поняла, что едва не раскроила себе глотку. Фриц наконец выглянула в окно, оценив размах пожарища и ситуацию на блокпосте. Человек с гранатометом, судя по движению рук, уже тяжело с подобного расстояния различимого, перезаряжал установку. Вероятно, страховался, хотя огонь с пиломатериалов вскоре перекинулся бы на кабину, а оттуда на топливный бак. Затем киллер оценила расстояние до приближающейся военной бронетехники. Потянулась к бардачку, доставая подплавившиеся от тепла печки сладкие батончики, фасуя по карманам. Подняла завалившуюся под сиденье неполную двухлитровую пластиковую бутылку с водой, затем за лямку съехавший рюкзак Зеро. Сунула туда бутылку, затянула шнурок, закрыла крышку и закинула себе за спину, беря зигзауэр за ствол, прикладом выбила острые края лобовой оконной рамы, ловко забираясь на приборную панель, единственный выход из фуры. С дороги их не было видно. Фура удачно нырнула носом кузова в первые деревья за обочиной. Стараясь не смотреть на покойника, Зеро сжала ладонь Фриц, дала вытащить себя из салона и увлечь следом. Вдвоем они скатились по гладкой крышке на землю. Фриц мгновенно подскочила, рывком поднимая хакера за капюшон толстовки и за него же потащила, отпустив только тогда, когда шаг Зеро стал устойчивым. Бросила взгляд через плечо. Огонь спиломатериала вглодал кузов, проникая в салон и подбираясь к топливному резервуару. Человек с гранатометом снова выстрелил, не в них, а идеально прицелившись в щель между грузом на фуре, запуская боеприпас в хамви. Теперь в том, что сил на их доске было уже 3 с ней включительно, Фриц убедилась наверняка. Оставалось понять, какова в этом всем роль Десмонда. Лесопосадка укрыла их за дубовыми стволами от критической массы обломков, разлетевшихся от взорвавшегося кузова. Но последовавшая за искрой в бензобаке взрывная волна оказалась быстрее темпа бега, сбив киллера и хакера с ног. Разлетевшиеся осколки застряли в кронах деревьев, в некоторых местах подернутых едва распустившимися почками, грохнулись на высохший дерн. Пожар, разгоняемый теплым ветром, начался с медленного тлеяния коры вперемешку с мелкими ветками и прошлогодними листьями. Попали во Фриц, ударив по кистям, прикрывающим затылок, куском бампера. Меньше всего повезло Зеро. Фрагментом номерного знака с острым краем по касательной надсекла экзоскелет на ее спине. Механизм, удерживающий ее тело в балансе и позволяющий передвигаться, словно ее не прошили пулями накануне, забарахлил. К тяжести, ощущаемой девушкой, добавился вес костюма, не слишком ощутимый для таких, как Фриц, но критический для хакера без малейшей физической подготовки и с послеоперационной слабостью, даже на инъекции адреналина. Над лесом пролетел третий вертолет, в этот раз помеченный спасательной маркировкой. Когда он скрылся из поля зрения, Фриц попыталась помочь девушке встать, колени той подкосились, механизм на спине заскрежетал и заискрил. Фриц мгновенно отключила костюм, зажав реле сзади на шее, чтобы девушку случайно не прошибло током. Смерила ее неопределенным взглядом и опустилась на одно колено, переместив рюкзак с лопаток на грудь, повернувшись к хакеру спиной. «Лезь, я тебя понесу, с костюмом разберемся позже». Зеро, не понимая, как правильно схватиться, все же подползла, рывком обхватила плечи Фриц сзади руками, а талию бедрами. Фриц медленно выпрямилась, подхватив мгновенно соскользнувшие икры девушки. Подняла тощие невесомые ноги на удобную для себя высоту. Просунула предплечье под заднюю сторону ее колен, сцепив пальцы в замок. Проверив крепость фиксации и нагрузку на поясницу, наклонилась вперед и побежала к реке. Военный полигон окружало 8000 гектаров леса, опоясанного тонкими речушками с похожими названиями «Москита Крик», «Дельфи Крик», «Рамни Крик», впадающими в Чесапикский залив. Одна из них сопрягалась со сточной системой, расположенной на противоположном конце военного полигона, и судя по фрагменту карты, который рассматривала Фриц при разработке плана с коммуникациями, они смогли бы спрятаться там на некоторое время, но им требовалась вода, чтобы вдоль русла реки или ручья уйти от погони, сбив ищеек со следа. Привлечение к поиску собак было вопросом времени. Опытный военный взгляд непременно отследил бы дорожку из оставленных в спешке хакером и убийцей в противогазе хлебных крошек, отпечатков подошв, сломанных веток, примятой почвы. Ночью их ждала самая опасная часть погони – облет вертолетов со включенными тепловизорами. Спрятаться на открытой местности не вышло бы ни во врагах, ни за деревьями, уже не говоря о невозможности разжечь костер, переждав первую ночь. Т рассказывала о выживании его отряда в лесах боснийского низкогорья, об отчаянном сопротивлении партизан, заводящих американских миротворцев в новые, аналогичные таковым у вьетконговцев, волчьи ямы, о телах отчаянно сражающихся, подвешенных на деревьях и столбах, о разлетающихся на лепестках по незнанию гражданских, но о базовых принципах выживания не в каменных, а в лиственных джунглях, никогда. Городские трущобы стали колыбелью убийцы в противогазе, арочные своды коллекторов, спасительными лазами. Лес, с медленно опускающимся на кроны вечером, был для нее новой стихией, вызовом, к которому никогда нельзя быть готовым, как и отказаться. Зеро, дрожащий, до синяков стискивающий плечи Фриц, знать об этом было не обязательно. С каждым часом количество курсирующих над ними вертолетов росло. Фриц насчитала 7, но наступать беглецам на пятки военные не спешили. Вероятно, отвлеклись на вторую группу наемников. Добравшись по скользкому дну вдоль русла мелкой речушки до искомого выхода в сточную систему, Фриц обнаружила тот заваленным. На вход, расколов бетон и прогнув обнажившиеся прутья арматуры, упал столетний дуб. Убийца устроила краткий привал, чтобы смыть, насколько это было возможно, с себя чужую плоть с кровью, пока Зеро сделала несколько коротких глотков чуть выдохшейся воды из бутылки, сидя на земле. Небо стремительно темнело. После привала им пришлось направиться дальше, спрятавшись в небольшом овраге с корневой пещерой метр в глубину и полтора в высоту, сформированной при оползне почвы и последнем урагане, вырвавшим необъятное дерево над ней с корнями, прикрывающими вход, подобно занавеси. Фриц не сразу заметила его, пройдя мимо, а затем вернулась, оценив стратегическое удобство и относительно обширное пространство внутри. Разгребя органический мусор прикладом Зигзауэра, Фриц помогла Зеро забраться внутрь, разложила на полу пещеры все немногочисленные припасы из рюкзака и карманов, пересмотрела оборудование и пересчитала патроны, достала ампулы с адреналином, 2 из 3 в падении треснули, зато вместе с ноутбуком нашелся и другой инструмент для более примитивного взлома электроники, в особенности, паяльник на аккумуляторах. Ей стоило просушить насквозь промокшие и заледенелые по колено в речной воде ноги. Зеро, попытаться починить механизм экзокостюма. Второе было приоритетнее. Развернув девушку к себе спиной, Фриц подняла край ее толстовки и раскрутила крышку вдоль позвоночника на экзокостюме, оценивая плачевность картины. Слух вернулся ко Фриц спустя несколько часов. Она, склонившись над подставившей ей спину хакером, ножом зачищала контакты перебитых проводов, паяльником с каплей припоя соединяя заново, когда услышала металлический скрежет доводчиков на дернувшейся руке девушки, списала на галлюцинации, начавшиеся из-за потери одного из органов восприятия, замерла, вслушалась, понимая, что противный писк в ушах незаметно пропал вместе с головной болью. «Скажи что-нибудь, что-нибудь», как сквозь толщу воды, но все же донеслось до ее слуха. «Я тебя слышу, поздравляю, теперь ты можешь лично от меня услышать, что мы в полной заднице». Зеро неудачно отстранилась, действие адреналиновой инъекции кончилось, и ее догнала невыносимая запоздалая боль. Фриц перехватила девушку за плечо, возвращая в удобное для пайки положение. «Не дергайся». Она повторила операцию с последними проводами, скрепляя хрупкие края припоем. Работа без перчаток требовала максимальной точности, скоординированности движений. У Фриц даже во влажных перчатках получилось точно. Все узелки находились на удаленной высоте друг от друга. При отсутствии изоляции это было единственным способом избежать короткого замыкания при столкновении нескольких связок оголенных проводов друг с другом. Закончив, Фриц прикрыла их деформированной крышкой, зафиксировала крепление и закрутила обратно болты, опустила поднятую над костюмом толстовку, закрывающую механизм от посторонних глаз, и дернула реле на шее, включая систему. Ничего больше не искрило. «Теперь можешь». «Вкали», сквозь зубы, не попадающие друг на друга в ознобе, процедила хакер. «Это последняя ампула». «Плевать». Фриц сделала инъекцию ей в шею. Выдохнув, боль практически сразу отошла на задний план. Зеро неуверенно выпрямила плечи, подав Фриц руку, чтобы та поддержала ее, встала, сделала шаг, чуть наклонившись, чтобы не удариться головой о потолок их пещеры, вправо, затем влево, осторожно выглянула из-за завесы корней, вернулась и села напротив Фриц на сырую землю. Система поддержания температуры в костюме нормализовалась, потому девушка быстро согрелась. «Хорошо, что я всегда ношу с собой две вещи, паяльник и ноутбук, еще со времен кружка по радиоэлектронике. Хорошо, что я умею паять», поправила ее Фриц. «Ну, это спасибо», скомканно выдала хакер желаемую благодарность, подтягивая к груди колени и обнимая их руками. Ее еще трясло, от всего сразу. Фриц кивнула ей и вышла из убежища. Собрала в густых вечерних сумерках впечатляющую кучку хвороста на 1-2 часа горения, а по возвращении отсортировала его для разжига костра. Вырыла ножом в земле углубление для кострища. Оставила горку земли в пещере на случай, если понадобится быстро потушить огонь и прибить дым. Смастерила многослойное кострище, высунув голову из-за корней, вслушалась в отзвуки леса. Убедившись в отсутствии погони, щелкнула зажигалкой, и труха, а следом сухие ветки воспламенились. Огонь был рискованным решением, но стратегически их убежище можно было просмотреть только с одной стороны, входа, что было маловероятно, поскольку они добрались практически до середины леса, а с высоты полета и вовсе были незаметны. Подобное расположение могло выиграть им хотя бы ночь. За время сбора хвороста девушка вытащила ретранслятор и попробовала настроиться на военную частоту. Судя по всему, глушилки так и не отключили. Эфир пустовал. «Как они тебя вычислили?» — неожиданно спросила Фриц после затянувшейся безмолвной паузы, переворачивая тлеющую корягу гибкой, еще свежей и плохо горящей веткой. «Полная анонимность невозможна». Помявшись под пытливым взглядом Фриц, не дающим так просто уклониться от ответа, Зеро продолжила: «Не могу сказать точно. Наверное, увидели логи системы контроля доступов до того, как я их удалила. Или необычный трафик на серверах с видеозаписями. Но у них точно был такой же уровень доступа, как у меня. И они как будто ждали этой атаки, следили, знали заранее. Короче, это задевает. Как если бы нашелся киллер покруче тебя, обвел тебя вокруг пальца. Неприятно, да? Все, кто пытался так сделать, мертвы». Зеро ненадолго замерла, расфокусированно глядя в сторону. «Ну, некоторые хакеры, может, и грешат убийствами, но мы предпочитаем мстить в сети. К тому же, всегда можно накопать нечто такое на человека, что его уберут чужими руками. Информация – самое сильное оружие». Фриц покачала головой. Хотя бы в этом они с Зеро сходились. Она нащупала в кармане куртки сигаретную пачку, тягостно глядя на надпись «Marlboro». Даже в самые суровые годы киллер предпочитала исключительно премиальный, а не масс-маркетовский табак. Прикусила зубами фильтр, вытаскивая сигарету из пачки. Прикурила от огонька на конце ветки, используемой вместо кочерги. Зеро, покопавшись в рюкзаке, не обнаружила своей пачки и волком уставилась на Фриц, надеясь, что та предложит сигарету. Киллер затянулась, откидывая голову назад и упираясь лопатками в сырую стенку оврага, словно не замечая немой просьбы. Для Фриц совместное курение, как и предложение сигареты, несло сакральный смысл. Подтверждало напарничество, молчаливую связь, построенную на общем нелегком опыте. С Зеро эта связь так и не появилась. Более того, нечто неуловимо точило Фриц всякий раз, когда она оказывалась рядом с девушкой, но идентифицировать подобные материи она не умела. Те, кто взломал тебя, и наемники на блокпосте работают вместе. Непонятно только, кто их нанял. «Эй, дай сигарету», — все же не выдержала Зеро. «Я выронила в фуре». «Пожалуйста», — добавила она сквозь зубы, не заметив за Фриц никаких реакций. Только после вежливого уточнения та протянула пачку. Хакер дрожащими пальцами перехватила фильтр и прикурила от костра, глубже нужного затягиваясь и закономерно закашливаясь. «Допустим, ты прав. У тебя уже есть план. Отсюда три пути. На северо-запад». Фриц на секунду зависла, вспоминая карту и направление рек, а потом указала большим пальцем под углом за спину, в заливу. «На восток», — поменяла направление пальца, — «через лес по мосту. И еще один. В лапы военным. В первых двух случаях нам придется угнать транспорт. Если ты, конечно, не умеешь плавать». Любой контакт с водой для экзокостюма был противопоказан. Дурацкая шутка. «Выберемся, отдам кейс. Остальное уладит Десмонд. Если он, конечно, не стоит за второй группой. Потому что в таком случае...» Фриц запнулась на полуслове. Озвучить довод, что Десмонд мог нанять ее намеренно, чтобы после вывести из игры, было унизительно. Ей хотелось ошибаться в самых безумных предположениях, но чаще всего именно они оказывались наиболее точными. Потому она предпочла и вовсе замолчать. Зеро, докурив, продолжила попытки настроиться на хоть какую-то частоту. Киллер отогрелась и практически сразу просохла, пододвинув ноги максимально близко к костру. Постоянные лишения приучили ее к переохлаждениям, способным довести незакаленное тело до пневмонии. Но ничего не было живительнее костра, изгоняющего влагу из сырой ледяной одежды. Дым из пещеры, уносимый влажным ночным ветром за завесу корней, пропитал подсыхающую одежду и волосы Фриц насквозь. Зеро была неприхотливой, но от убийцы по нарастающей воняло всем сразу до удушья. Потому, отставив ретранслятор в сторону, девушка уткнулась носом в рукав толстовки, стараясь не принюхиваться. Однако вонь несла и положительный эффект. Успевшие размножиться в лесу комары облетали их убежище стороной. Затем они частично приложились к припасам. по половинке сладкого батончика и паре глотков воды. Зеро, наконец расслабившаяся и вынырнувшая из своих мыслей, разразилась неожиданным монологом. «Каждое лето отец брал меня в походы, чаще всего возил в Вайоминг, еще до Queen Industries. Тогда мне это казалось дико глупым. Какой нормальный человек будет ехать за сотню миль в какую-то глушь, чтобы поспать в палатке под открытым небом? Никакого телевизора, никакой ванной, жестко, сыро, комары, койоты воют, да даже не почитаешь нормально, скукотища. Мать с нами не ездила, отец посвящал все время в походах только мне, потому я всегда соглашалась, записалась даже в скауты, хотела его порадовать. Хотя ты видел, какой я была раньше, какой из меня скаут. Меня даже от спортивных кружков отстранили из-за ожирения, а потом отцу выслали контракт. Он днями пропадал в лаборатории, на кемпинг больше не было времени». Девушка уткнулась носом в сведенные колени, крепче обвивая ноги руками. Она казалась ребенком в половозрелом теле. Фриц, сбитая с толку подобной откровенностью, молча смотрела на нее. Факт того, что они, ровесницы, не давал ей покоя. Костер и это все невольно напомнило наши поездки. «Наверное, я скучаю по отцу. Многое отдала бы, чтобы он тогда выжил». И, ненадолго притихнув, Зеро завершила монолог неожиданным вопросом. «А твой отец, какой он был? Почему был? Ты прости, но по тебе не скажешь, что у тебя есть семья. Ты вроде волка-одиночки, как в бульварных романах, а они обязательно сироты. Зачем тебе информация о моем отце? Можешь рассказать о матери, если не хочешь о нем. Я вот, наоборот, о своей говорить не хочу. Ты не ответила, зачем? Подумала, что у нас наконец появился шанс нормально поговорить. Так скажешь, или не хочешь случайно развеять свой загадочный образ?» Зеро вдруг хихикнула. «Совсем по-девичьи, неуместно. Факты из собственного прошлого Фриц возводила в число неоспоримых аксиом, не жалея, не оценивая, не озвучивая, как в бульварных романах, стала подобно брошенной в лицо перчатке. Потому она промолчала, выжидая момент для ответного морального удара. А вообще жизнь, та еще сучка, зато у тебя вообще кто-то есть, друзья вот типа Филиппы, связи типа пингвина, а у меня не осталось ничего, ничегошеньки, за что мне вообще это все, что я такого сделала? Перед какой высшей силой провинилась? Существует только выбор». Голос Фриц прозвучал холоднее обычного. Момент наступил быстрее, чем она предполагала. «Все, что с нами происходит, просто последствия нашего выбора. Твои родители умерли, потому что их поведение расценили как угрозу безопасности компании. Ты выжила, потому что хорошо притворилась мертвой. И попалась ты потому, что влезла на сервер Queen Industries. Чтобы объяснить это, не нужна никакая высшая сила. Погоди-ка, ты сейчас говоришь, что мои родители сами виноваты в том, что их убили? Да, и твоя вина в их смерти тоже есть. Это ведь ты первая украла файлы проекта. Что если в этом подозревали твоего отца, а потому убрали? Но тебе проще поверить, что несуществующий бог думает, как среди 7 миллиардов людей сделать погано именно тебе. Твою мать, — всплеснула руками девушка, — и на что я рассчитывала? С тобой невозможно по-человечески разговаривать. Не разговаривай. Перевернув хворост веткой, Фриц выбралась из пещеры в густую ночь за корнями деревьев. Снова вслушалась. Из черноты, казалось, смотрели тысячи незримых глаз, но не доносилось ни единого звука. Даже вертолеты за час до разжига костра прекратили курсировать по небу. На бескрайних мэрилинских просторах ее пасли сразу две силы, и осознание плачевности положения отдалось стуком собственной крови, пульсирующей по сосудам под разогнанным адреналином давлением. Всего в 10 футах хрустнула ветка. Что-то металлическое просвистело совсем рядом, приземлившись прямо меж корневой завесы убежища. С шипением выкатилось оттуда к ее ногам, невесомо стукнувшись о подошву кроссовка. Именно с таким звуком выходил под давлением из цилиндрической гранаты, какие Киллер использовала много лет подряд сама, усыпляющий газ. Она зажала нос и рот ладонью, задержав дыхание, но всего одного вдоха, сделанного за мгновение до оценки ситуации, хватило, чтобы химически зеленая дрянь, способная по концентрации скосить целый отряд наемников, пробила ее резистентность к химикатам. Колени подкосились, веки налились тяжестью, в горле, распухшим изнутри, удушающе запершило. Фриц, хрипя, рефлекторно глотнула отравленный воздух, не сразу почувствовала, как упала, только заметила сквозь пелену слез, затягивающих раздраженные белки, отблески включившихся тактических фонарей, различила больше трех двоящихся силуэтов, идущих навстречу. Играючи, ее загнали в нору, как при охоте на лис, чтобы выкурить обыкновенной газовой гранатой, чтобы скосить уже свой урожай. Из последних сил вцепившись в зигзауэр соскальзывающей кистью, Фриц, поднимая вверх под углом ствола и уперев приклад в живот, открыла беспорядочную пальбу, ударившую отдачей по печени и ребрам. Один силуэт, качнувшись, рухнул. Она надеялась, что навсегда. Рука, зажимающая спусковой крючок, отпустила его резко. Но не от транквилизационного действия газа, а от ответной пулеметной очереди, отделяющей ее плечо от кости. Впрочем, боли Фриц не ощутила. Тяжесть вдавила в почву каждую конечность. Газ наполнил альвеолы до предела. Пожалуй, впервые убийца в противогазе осталась без противогаза, поплатившись за это. Цинизм сложившихся обстоятельств показался Фриц смешным, и она бы засмеялась, но ее без остатка поглотила тьма. Часть 4, глава 43, анестезия. Забвение пахло всегда одинаково, медленно коченеющей плотью в аккомпанементе застывшей крови и гноя, оружейным маслом, тем, что въедается нестираемыми следами в перчатки и ногти, с порохом отстреленных гильз, разбросанных у ног, нередко естественными жидкостями, рвущимися под напором или медленно сочащимися из телесных щелей, пламенем, лижущим мясо, кислотой, разжижающей его в химическую пену, флёр пыли, прибитой росой, и земляной сырости, медленно прогреваемой утренним солнцем, показался в подобных обстоятельствах инородным, едва к Фриц вернулось обоняние. Затем убийца услышала звуки, сиплый хрип из собственной глотки, горящий и сушеный, и трель дрозда над головой, секундно доведшую до мигрени, острой, плывущей по закрытым векам белыми вспышками. К вспышкам добавилось солнце. Тонкие лучи скользнули по корневой завесе у входа в пещеру, упали на лоб Фриц, затем на запыленные, подрагивающие сомкнутые веки. Она потянулась к лицу пальцами, в следующее мгновение не сдержав животного воя, переходящего в рычание за клацнувшими зубами. Рука не отреагировала, рука вообще не чувствовалась. Следующие попытки пошевелить ею привели к ни с чем прежним несопоставимой боли по всей левой части туловища, прорывающейся с запозданием сквозь тяжелое онемение от паралитического газа. Фриц замерла, дав сбившемуся дыханию выровняться, проморгалась и скосила взгляд вниз. Сфокусироваться получилось не сразу, но когда изображение прояснилось, она четко рассмотрела, что оставшееся от ее левой руки раздулось и обвисло мягко, бесформенно, закрепленное только тканью рукава, задубевшей от запекшегося кровяного багрянца. Дрожащими пальцами двигающейся правой, Фриц не сразу решилась той пошевелить, опасаясь, что и ее не почувствует, она потянула за недвижимую кисть, ощутив противоестественный холод и то, как рука, с кистью, предплечьем и плечом, подается ей навстречу. Свежие алые пятна расползлись поверх багровых, удушливо запахло ржавым. Третьей ее застала тошнота. Немногое содержимое желудка вперемешку с желчью и кровью вышло наружу, не успела Фриц даже приподняться, только вытянуть шею и повернуть голову, чтобы не захлебнуться собственной рвотой. Найдя силы опереться на здоровую руку, отодвинулась от зловонной зелено-желтой лужицы с бурыми комками, и медленно села. Ощущение, как под весом рука медленно отделялась от мясных и костяных ошметков, на которых держалась, было одним из самых отвратительных в ее жизни. Даже хуже остывшей влажности в штанах, судя по всему, во время отключки она успела обмочиться. Оказавшись в стальной хватке капкана, хищники отгрызали себе лапу, забираясь в ближайшую нору на своих троих. Оказавшись в аналогичных условиях, люди преимущественно умирали. Газ, поражающий нервную систему и погружающий организм в состояние, близкое к коме, со слабым, едва прослушиваемым сердцебиением и замедленным кровяным давлением, но при этом с анестезионным эффектом, спас ее от полной кровопотери и болевого шока. Но расплата не заставила себя ждать. Кислорода критически не хватило для сидячего положения. Судорожно глотнув растрескавшимися синюшными губами влажный воздух, Фриц покачнулась и, не удержавшись, грохнулась обратно на бок. Перед глазами поплыло. Затем ее желудок снова сократился, и рвота под слабым напором засочилась по губам, стекая через щеку и скулу на землю, пока выходить наружу не стало нечему. Так, вне мысли и времени, вдыхая как можно глубже и реже, не давая воздуху раздирать пересохшую и разъеденную кислотой с желчью глотку при вдохе, она собиралась силами на повторный рывок. Когда ощущения притупились, Фриц попыталась сесть, но уже в разы медленнее, сантиметр за сантиметром давая телу адаптироваться к нагрузке. Это сработало, она не рухнула. Несколько минут привыкая к новому положению, убийца осторожно нащупала и вытащила правой кистью из брюк ремень, чтобы обернуть его у основания плеча. Рваным, неуклюжим движением попыталась затянуть. Уцелевшая рука слушалась плохо, размякшие мышцы не работали даже на 1/10 привычной силы. Сначала край ремня не попадал в бляшку, затем затянутая петля соскальзывала на локоть, пролетая мимо пальцев. Вяло осознав бесперспективность попыток, Фриц сменила положение, неудобно согнувшись к земле, прижала конец ремня ступней к земле и медленно выпрямила спину, затягивая на плече жгут. Придержала бляшку и обвернула конец ремня вокруг самого себя, фиксируя. Когда у нее все же получилось перетянуть сосуды выше раны, слишком резко вернулось зрение, и вместе с ним появилась первая получившая четкую форму мысль. Ею оказалось не осознание плачевности своего положения или зачатки плана спасения, нет, дурацкая статистика из колонки в Готэм-газет про количество ежегодных ампутаций среди американцев. На насильственные отсечения конечностей приходилось меньше процента, и всего четверть от него, на белых пациентов. Следом всплыл факт про среднее время реабилитации отделенной конечности, несколько часов, что, судя по коже, остывшей до температуры окружающей среды, представлялось невозможным. Времени до некроза здоровых тканей оставалось и того меньше. Просунув разбухшую, медленно коченеющую кисть в карман комбинезона, Фриц зафиксировала ту, сцепив зубы от шевеления ниже плеча. Отдышалась и на карачках, опираясь на правую, осторожно высунулась из пещеры. Как она и предполагала, лес пустовал. Отсутствовало тело, которое она подстрелила перед забытьем, гильзы, пятна крови. Зеро и их скудные припасы тоже исчезли. Конечно, девчонка нужна была группе нападающих для открытия кейса, информации бог знает чего еще, не исключено, что в качестве рычага давления, даже следы на земле, и те исчезнувшие наемники небрежно разровняли, напоследок разлив по земле едкую смесь, за вонью которой собственная вонь убийцы показалась благоуханием, для сбивания с толку военных собак и невозможности идентификации крови. Она не сразу поняла, что некоторое время еще разбирала чужие голоса, доносящиеся из-под фильтров газовых масок. Двое, зрелый мужчина и женщина, громко пререкались на звенящий клокочущем китайском. Говор, не единожды слышанный в Чайна-тауне, Фриц ни с чем бы не перепутала. Среди частных наемников азиаты, всегда привязанные к криминальным семьям по признаку родства или национальной принадлежности, ей не встречались. Если они не были частниками, то наверняка входили в число триад. Частые визиты Десмонда в КНР, похищение сверхсекретной разработки для перепродажи, китайские наемники, клубок противоречий постепенно начал раскручиваться в понятную версию. В памяти всплыл третий, молодой, высокий голос. Его обладатель выволок Зеро, судя по звукам возни и сопротивления, за лодыжки из пещеры. То, что Зеро успела зажать нос и рот, прежде чем газ, под напором обдав лицо Фриц химическим облаком, медленно осел и пополз по корневой пещере, осложнила задачу наемников. Хакер била ладонями по чужой одежде, хваталась руками за корни и ветви кустарников, угрожая, что Фриц их всех нахрен перебьет, пока ночь над безмятежным лесом не прорезал вскрик тащащего ее человека и почти звериное рычание. Зеро пустила в ход зубы. Во вторую встречу с девушкой Фриц отметила, что у нее был необычный прикус, который не поправила даже многолетняя носка брикетов. Верхние клыки девушки, чуть более длинные, чем у среднестатистического взрослого, выпирали за пределы зубного ряда, нависая над резцами. Наверняка, шрамы от них остались на теле наемника надолго. Новый вскрик, уже девичий, сопряженный с хлесткой пощечиной, перешел в хрипящий стон и затих. Фриц стала не по себе. Нет, она не испытывала вину, скорее раздражение от того факта, что дала обещание защитить хакера, и даже с этим не справилась. Впрочем, вкрадчивая, точащая ее еще с самого начала миссии мысль о том, что Зеро может быть замешана в происходящем или преследовать неизвестные интересы, уступила облегчению, даже некой кратковременной гордости, какие испытывают наставники к преемникам. Зеро была физически неадаптированной даже к минимальным нагрузкам, неуклюжей, действующей зачастую не в попад, не продумывающей последствия своих действий или чрезмерно уверенной в собственном интеллектуальном превосходстве. Вместе с тем у нее за душой не оставалось ничего, По этой причине хакер была куда ближе к абсолютной свободе, чем Фриц, отчаянно за той год за годом гоняющийся. Истинная свобода открывалась только бесстрашным, откинувшим любые привязанности, готовым шагнуть за грань. Она измерялась вовсе не отсутствием биологических следов в федеральной базе или количестве людей, знающих настоящую личность. Истинная свобода была неотделимой даже за самыми непреодолимыми дверями в самой неприступной тюрьме, при жизни и при смерти, приходя на место ослепляющего страха. Но Фриц судил о той только по философским трудам и философии одноглазого ветерана, исказившейся с годами и превратившейся в подобие замкнутого на самом себе культа. В конце концов, каждый сам избирал, чему служить. Фриц, протяжно застонав, подумала, что лучше бы ее добили, раздробили прикладом или ответной пулеметной очередью черепную коробку до мясного пюре. Поскольку теперь, выберись она отсюда, утопила бы в крови весь белый свет. Зацепившись пальцами за корни, она помогла самой себе подняться на ноги, все так же медленно, пошатываясь и отпустив дерево, когда устойчиво выпрямилась на своих двух. Пошарила по карманам, натолкнувшись на издевательски оставленную пачку Мальборо и зажигалку. Достала зубами сигарету из пачки, спрятала запас в карман, подрагивающей кистью прикурила и глубоко затянулась по привычке, запрокинув назад голову, о чем мгновенно пожалела. Ее скрутило от разорвавшего легкие кашля. «Блядь», донеслось до Фриц ее собственное, тихое, жалкое слово, похожее скорее на всхлип обессиленного животного, чем ругательство из уст убийцы в противогазе. Когда никотин подействовал и жжение в пищеводе стихло, уступая приятной прохладе, мысли ее ускорились, упираясь в единственный логичный вопрос. Почему, если бы китайским наемникам была нужна просто разработка, они бы вспороли Фриц брюхо или пустили контрольный в голову? Более того, забраться в корневую пещеру самостоятельно даже при всей своей недюжинной силе воли Фриц не могла, ее туда затащили намеренно, чтобы все повесить на нее. Взлом лаборатории, обстрел военных, убийство на блокпосте и еще неизвестно сколько чужих грешков. Десмонд точно нанял две группы наемников, и не для сокращения шансов на провал, устроив между ними нездоровую конкуренцию. Он сделал это потому, что еще со встречи в хребте планировал вывести Фриц из игры. Она должна была догадаться в любой из моментов, что все идет слишком гладко, что у таких, как Десмонд, даже не двойное и не тройное дно, узнать схожий почерк, но захотела схватиться за брошенную кость надежды, и облажалась. С натяжкой убийцы в противогазе имелся мотив, доказательства и даже контрабандный опыт. При наличии живого прямого подозреваемого готэмские полицейские точно свернули бы дело, закрыв глаза на чудовищные пробелы в расследовании и отсутствии улик. Но произошедшее попадало под юрисдикцию военных и штата Мэриленд, полиция в котором была в разы злее, бдительнее и неподкупнее готэмской. На кону стояла национальная безопасность и непрекращающаяся гонка вооружений между сверхдержавами. Подобного рода подстава не имела ни единой вероятности на срабатывание. В противном случае Фриц должны были обложить оружием с ее отпечатками и вряд ли стали бы прибивать запах крови химикатами, дав военным как можно скорее посадить ее в клетку. Вместо этого Фриц спрятали, предоставив иллюзорный шанс спастись. С самого начала она упустила из виду еще одну сторону, которая должна была прийти по ее голову, более влиятельная, чем военные, которую Десмонд боялся и ради которой затеял весь этот спектакль. «Сеть, твою мать!» – тяжело простонала Фриц, осознавая истинный масштаб дерьма, в которое угодила. Клубок размотался до конца. Докурив, она потушила окурок о корневище позади, спрятала в пачку и, сощурившись, посмотрела на солнце. Утро шло к полудню. Она вспомнила изначальный план, оговоренный с Зеро, идти вдоль русла рек, на северо-запад, к Чесапикскому заливу, где угнать катер или яхту, если повезет, или вплавь добраться до суши, тоже если повезет и если истощение не настигнет на половине пути. Количество «если», от которых зависело, вернется Фриц на ногах или вперед ногами в Готэм, обращалось ощущением безвыходности, бесперспективности, вытесняющей прежнюю уверенность в собственной несокрушимости. Убийца даже поймала себя на мысли, что сдаться военным, но выжить, не самая провальная идея, хотя почти сразу от нее отряхнулась. С первым шагом в сторону безымянной реки, впадающей в залив, кордон между ее прежней и грядущей жизнью, наконец включились инстинкты, и тело заработало как нужно, вытесняя действием из головы любые бесполезные рассуждения о том, на что повлиять убийца в противогазе уже не могла. Светло-бурые деревья троились перед глазами, дрожащие кроны мерцали солнечными пятнами, проступающими сквозь листву. Ступни, заплетаясь, цеплялись о крепко вбитые в дерн опавшие ветки и корни. По привычке Фриц старалась не ступать слишком глубоко, не ломать веток, не цепляться рукавами, что с учетом обстоятельств и технологий для обнаружения беглецов у военных было просто смешно. Но, судя по тишине, изредка прерываемой только шуршанием мелких хищников и грызунов, ее никто не собирался искать. Добравшись до устья речушки в полуметр шириной, убийца грохнулась на колени и, зачерпывая ладонью ледяную воду, расплескивая больше половины мимо рта, попыталась напиться. Ей не впервой было перебиваться водой с острым затхлым или хлористым привкусом, и далеко не всегда Фриц ее фильтровала. Впрочем, одним только специалистам из Уин Энтерпрайзис было известно, как много радиоактивной пыли и химических отходов оседало в здешних реках. Хотя токсичные болота Индиан Хилл сделали из трупа Бутча Гилзина зомби-здоровяка с чудовищной регенерацией, даже отрубленная некогда кабупотом рука отросла, с каждым новым глотком Фриц понимала, что слишком рискует. Напившись до распирающей боли в желудке, она умылась и всмотрелась в отражение затравленного зверя с ее лицом. Дурацкие жидкие усики до сих пор держались на белой, отливающей серо-зеленым коже. Потерев те влажным пальцем, Фриц сняла их, поморщившись от ощущения вырывающегося лицевого пушка, затем стащила парик, чтобы спалить вместе с усиками и подложкой в первом попавшемся дупле, не оставляя видимых следов пожарища на земле. Благодаря этому владелец яхты, пришвартовавшийся на оснащенном старым обвалившимся причалом побережье залива, врезающимся в смешанный лес, и его спутница, только один раз мелькнувшая на палубе, не опознали в бледной, светловолосой, шатающейся окровавленной фигуре, выходящей в сторону береговой линии, самого разыскиваемого преступника штата. Только истощенного юношу с не то датским, не то немецким акцентом, умоляющего о помощи после нападения бурого медведя. На пятый час, судя по положению солнца, ходьбы пешком при ухудшающемся физическом состоянии киллера, версия про медведя родилась абсурдная, но вполне реалистичная. В Мэрилинских лесах, считающихся национальным заповедником, действительно водились медведи, по весне становясь проблемой местных, ученых, военных и работников лесопилки. А то, что в лесу был спрятан настолько важный стратегический объект, едва ли знал процент от всех жителей штата. К остальному во Фриц все же должны были вблизи возникнуть вопросы, особенно к логотипу Уин Энтерпрайзис на комбинезоне под джинсовкой, почти черной от крови. Фриц не лелеяла ложных надежд, еще когда следила плывущим взглядом из-за деревьев за яхтой без единой полицейской или военной маркировки, качающейся на волнах. Судно было частным, недавно окрашенным, от силы 10 метров в длину и 3 в ширину, с небольшим салоном, рассчитанным на среднестатистическую семью или небольшую компанию, и сложенными парусами. Подобные были доступны среднему плюс-классу удавшихся менеджеров или владельцев такого же среднего бизнеса. Ни браконьеры, ни береговая охрана, ни наемники, поджидающие Фриц. То, что на борту оказалась простая пара американцев, рванувшая прочь от городской суеты, выглядело, как утешительная подачка от судьбы. Перед тем, как убийца с головой макнулась бы в помои реальности, убедительность, с которой Фриц умоляла о помощи, отчаянно маша целой рукой, шагая на заплетающихся ногах, сработала. Вместо того, чтобы всерьез насторожиться, водитель попросил спутницу связаться со спасателями и помог убийце подняться на борт, задав несколько нелепых вопросов про медведя и упомянув про отца-охотника. Пытаясь задержать праздной болтовней Фриц в сознании, усадил ее у входа в салон на деревянную скамью, после чего направился вглубь салона за аптечкой и водой, достаточно долго провозившись в поисках первой. О том, что что-то не так, он задумался, только заметив логотип Уин Энтерпрайзис на одежде Фриц, зачем-то поднявшейся с лавки, затем скосил взгляд на зажатый в ее ладони край размотанного парусного каната, переброшенного через поскрипывающий от движения шкив. На его лице проскользнуло озарение, которая застигала будущих смертников всегда не вовремя, но открыть рот, чтобы позвать на помощь или задать дурацкий вопрос, он не успел. Фриц нырнула мужчине за спину, в проворном движении дважды перебросив канат через шею. Потянув за конец, подвесила доверчивого гражданского на несколько дюймов над палубой, шкив облегчил скольжение каната, уменьшив нагрузку на руку. Хотя мужчина был не молод, Его тело оказалось крепким, потому он не затрясся в конвульсиях, сломав шею, а до последнего боролся, попытался достать носочками до пола, зарядить по киллеру ногами, вцепиться в канат, ослабив хватку. Из последних сил он завел руки за спину, мазнув Фриц по лицу и боднув ее левое плечо. Плоть на плече хлюпнула. На палубу упали густые багровые капли. Всего на секунду убийца разжал хватку на конце каната, шипя от боли, после чего со стервенением потянуло его вниз. Давление на шее мужчины усилилось, и он, синея, обмяк. Фриц и сама не знала, откуда у нее взялось столько сил, когда казалось, что каждое следующее движение станет последним. Наверное, она действительно слишком сильно хотела жить. Беззвучно опустив тело на палубу так, чтобы не было видно изнутри яхты, убийца последовала ко второму пассажиру. «Дорогой, ну что там?» — вторил тихому скрипу половиц от шагов Фриц взволнованный женский голос со стороны рубки. «Спасатели будут через...» — она ойкнула, встретившись взглядом с убийцей, и замолкла. «Через сколько?» — спокойно уточнила Фриц. Женщина уже не ответила, попятилась назад, лелея иррациональную надежду снова связаться со спасателями. Добраться обратно до рубки она не успела. Нож для колки льда, ставший первым, что попалось Фриц под руку, пролетел несколько метров, вбиваясь в ее трахею. Хватаясь ладонями за струящееся алым горло, женщина осела на колени, по раскрытым в немом крике ужаса губам пошла пена. Когда она упала, под весом нож вошел глубже, пробивая шею с обратной стороны, наполовину дюйма минуя позвонки. Единственный раз сократившись, ее пальцы разжались, и тело замерло в посмертии. Смерив покойницу немигающим взглядом и убедившись, что та больше не зашевелится, Фриц вышла на палубу, затащила за ногу труп мужчины внутрь салона и вернулась наружу, осматривая причал, остановилась взглядом на кнехте. Осторожно, чтобы не рухнуть в воду, перевесилась через борт и сняла яхту со швартова. Корпус сильно качнуло, и судно стремительно понесло от берега. Течение в Чесапикском заливе было чертовски сильными. Заваливаясь с бока на бок, киллер подхватила выпущенную из рук мужчины воду, дрожащими пальцами открыв крышку и выпив содержимое в один глоток. Отдышавшись, подняла аптечку и переступила через мужское, затем женское тело. Обшарила салон с кухонным уголком и зоной отдыха, спальную каюту и гальюн, где нашла набор для скорой помощи. Бутылка виски, острый рыбацкий нож и женские прокладки. После чего грохнулась на угловой диванчик в рубке напротив приборной панели. Антибиотики, адсорбенты жаропонижающие из аптечки Фриц запила алкоголем. Этому методу усилить действие препаратов и обезболивающий эффект убийцу научил тот. Подобное зверство сработало практически сразу, и боль, бесконечно отвлекающая, чуть притупилась. Когда по телу разлилось долгожданное тепло, убийца осознала, насколько сильно промерзла. Ее затрясло, и озноб мгновенно сказался на точности движений. Потому она отпила еще, запоздала, понимая, что к ознобу примешался голод. Разрезав по кругу и вдоль шва рукав рыбацким ножом, Фриц открыла доступ к ране, затем скинула куртку, дернув правым плечом. Вскрыла три упаковки с бинтами и четыре прокладки, скрепляя в два ряда по две в будущий кровоостанавливающий компресс. Собравшись с силами, сунула в зубы бинт в упаковке и, выдвинув плечо за пределы дивана, неудобно изогнувшись, щедро облила над полом руку виски, с трудом удержав ту от боли в пальцах. Крохотный пульверизатор с перекисью, который положили в набор первой помощи, не годился для обработки даже четверти ее окровавленной плоти. Бинт не сдержал протяжного болезненного воя, и Фриц прокусила упаковку, ощущая, как глаза застилает болезненными слезами. После чего, отдышавшись и выплюнув мокрую от ее слюней пачку, накрыла рану прокладками, склеивая вместе концы на рукавника. Сверху наложила плотную повязку, переходя на грудную клетку с корпусом и фиксируя его мертвую и сине вздувшуюся руку, чтобы в движении не болталось. Снова глотнув виски и запрокинув назад голову, несколько минут убийца просидела неподвижно. Стоило боли стихнуть в половину, как она нерешительно поднялась, окинув взглядом пустой горизонт, и, не отпуская бутылку, вернулась в кухонный уголок салона. Брускетты, фруктово-сырный салат, шпажки с морепродуктами, оставшиеся от трапезы на столе, убийца запихивала в себя, не жуя, запивая краткими глотками алкоголя, пока не смела все подчистую. Вяло, даже с насмешкой думала о том, какими недальновидными стоит быть, чтобы пришвартоваться в такой глуши и помочь полутрупу из леса. Там, откуда Фриц была родом, старались избегать помогать даже соседям. Как поговаривали там же, человек человеку волк. После трапезы, иначе это излишнее для ситуации роскошество блюд назвать было нельзя, убийца вышла в рубку и склонилась над приборной панелью. Пиктограммы уровня топлива, давления, глубины дна и торчащие из замка зажигания включили рычаг скорости. Все системы отдельно напоминали автомобильные и были ей знакомы. Разве что механически управлять парусной системой Фриц не умела, надеясь, что проскочит на естественных оборотах двигателя, не столкнувшись с неудачно подвернувшимся лайнером на пути к суше. Полагаясь на понятность вождения автомобилей, Фриц провернула ключ в замке зажигания. Поверхности задрожали с характерным для гула запускающегося двигателя звуком, а затем судно снова качнуло, но с такой силой, что киллера бросило животом на штурвал. Штурвал провернулся, и яхту резко развернуло, занося по кругу. Фриц зацепилась за перекладины штурвала, останавливая его и пытаясь удержаться. Когда движение прекратилось, она заняла более устойчивое положение за рулем и повернула тот понемногу в одну, затем в другую сторону, тестируя систему управления. Разобравшись, направила нос яхты в сторону материка на 45 градусов от судна, мелькнувшего крохотной черной точкой впереди. Занесла руку над рычагом газа. Помедлив, медленно подняла вверх, оставляя за собой пенистый след. Угнанная яхта с двумя покойниками на борту заскользила над водами Чесапикского залива, после мрачных готэмских и блатхивинских пейзажей до невозможного красивого. Затемненно отражающее лазурно-желтоватое небо гладь уходила на десятки километров вперед, скрывая берег уже соседнего штата, Виргинии, за линией горизонта. Вдалеке желтели небольшие, поросшие осокой и выгоревшим камышом плавни. С них, сбиваясь в стаи, в сторону яхты устремлялись альбатросы с морскими чайками и другими видами птиц, названий которых Фриц не знала. Безмятежность, девственная природная красота, отдых с семьей на яхте и роскошная трапеза, простые радости простых людей, никогда ей недоступные. Прикоснуться к ним убийца в противогазе могла только, чтобы, переступая через чьи-то жизни, спасти свою. Ей всегда нравилось классифицировать людей, подобных тем, что уже начинали постепенно источать посмертный душок в салоне, как бездумных травоядных, единственное назначение которых крылось в разделке на скотобойне. Но именно эти травоядные могли каждый день встречать без страха попасться и потребности носиться по мостовым сваям, чтобы хоть как-то унять тревожные мысли в занятом слишком философскими проблемами котелке. Быть может, Фриц так изощренно мстила всем им за то, что не научилась жить по-нормальному, за то, что у нее отняли эту возможность, еще когда мать вернулась с лицом, раскроенным бутылочной розочкой в неидентифицируемое месиво, за напарника, кормившего в ней только тьму и оборвавшего ее без того несостоявшееся детство, за следы от молний, выбитые зубы, криво сросшиеся кости, шрамы, под которыми не всегда чувствовалась кожа. Но она не делала ставок на человечность, убивая, а потому до сих пор была жива. Убедившись, что яхта движется на полных оборотах, не требуя постоянного контроля показателей, киллер включила радио. По правде, ей хотелось сделать это, еще метая нож для колки льда в женскую глотку, но действовала киллер разумом, а не импульсом, и по приоритетам. Промотав эфир с бесполезными новостями, интервью со знаменитостями, перемежающимися с музыкой, она наконец поймала экстренное сообщение о самой себе. Уже вторые сутки ведутся поиски подозреваемого в деле о теракте в лаборатории Уэйн Энтерпрайзис на территории испытательного полигона Агентства специальных технологий и аэронавтики, штат Мэриленд. Настоящая личность подозреваемого все еще уточняется. По последним данным следователей, им может быть наемник из Готэма, штат Нью-Джерси, по прозвищу «Убийца в противогазе» или «Фриц». Также поступила информация, что преступник действовал в группе по сговору. Личности подельников неизвестны. Убийца в противогазе никогда не решалась представить момент, каково это, быть узнанной. Всякий раз, когда ее мысли упирались в это, она испытывала иррациональный, заставляющий сердце биться мучительно громко страх, и, не давая мыслям зайти дальше, искала спасение от него в параноидальных ритуалах. Образ, родившийся спонтанно из ее брезгливости и профиля работы, единственным назначением которого было сокрыть от всего мира ее настоящую личность, теперь не имел смысла, нужен был новый. Фриц могла предстать стервозной Джули, утирающей нос Гордону на званом вечере рассуждениями о монополии на насилие, безликой Дейзи, пекущейся о психическом состоянии Освальда Кабпота, заброшенного в Аркхэм, жеманным Томасом на старой дикой кошке, привыкшим к пидору вслед и сочувствующим дешевым мотельным шлюхам, ушлым Алексом Чарльзом, отчаянно пересекшим мексиканскую границу ради сенсационной статьи о наркокартелях, или явным неудачником Элиотом, натирающим до блеска толчки в лабораторном комплексе Уин Энтерпрайзис. Она могла создать и поддерживать любую личину, чтобы и дальше ускользать. Только при мысли о том, что убийца в противогазе навсегда должна будет исчезнуть, Фриц стала не по себе. Возможно, она упустила момент, когда газовая маска слишком плотно срослась с ее личностью. Возможно, никогда ту по-настоящему не носила. Наемник, закатывающий трупы в бочки с кислотой, борющийся за независимость от системы, по-животному преданный, усопшей матери, кровожадному напарнику, хромоногому мафиози, найденному слишком поздно отцу, все это время и был ею. За сообщением последовали не менее тревожные следующие. Про смерть Софии Фальконе, побег профессора Пига и нового серийного убийцу, проращивающего сквозь покойников цветочные кусты. Диктор высказал предположение, что подобного рода убийство – это теракт, спровоцированный скандалом вокруг нового проекта Уин Энтерпрайзис, в перспективе пагубно влияющего на и без того деградирующий под смогом и химикатами Биомготэма, который непременно бы после замяли, ну, подумаешь, вымрут, как в Бладхивене, птицы. Фриц не было несколько дней, а в Готэме ничего не переменилось, только новые волны иррациональных терактов и слишком ненормально разных по стилю и мотивации серийных убийц все сильнее размывали фундамент, на котором держался общественный порядок. То, что началось со смертью Читы Уэйнов, усилилось гибелью Фальконе и умножилось на социальное сообщение, оставленное профессором Пигом. Впрочем, Лазло сделал то, что не получалось ни у кого ранее. Казалось, он должен был просто в очередной раз напомнить готэмцам, что они все существовали на теле давно сгнившего трупа, и на самой верхушке в безопасности, и в смертоносности трущоб. Обманщик-имитатор, один из, но именно профессор запустил маятник, остановить ход маховика, в котором не представлялось возможным. Вместе с признанием и повешением Софии задохнулась и надежда. Надежда жителей города грехов на то, что существует сила, способная обратить кровавые реки вспять. Подпирая руль корпусом, чтобы яхту не шатало, Фриц достала сигарету, прикурила и глубоко затянулась, затем приложила ладонь тыльной частью к лбу, ощущая, как по позвоночнику ползет мерзкий ледяной пот. Что-то должно было произойти, что-то еще более непоправимое, чем ее собственная трагедия. Не только ей, вскоре им всем понадобилась бы анестезия. Поначалу в водах Чесапикского залива ничего не происходило. Переливающиеся золотом под настойчивыми лучами заходящего солнца воды слепили. Полоска суши появилась на горизонте и стремительно приближалась. В отдалении проплывали рыбацкие катера и яхты, но ни один не подходил слишком близко или не пытался выйти в эфир. Никому и в голову не могло прийти, что творится на таком же мирно курсирующем судне. Спасатели пытались связаться с Фриц почти спустя полчаса со смерти Читы, но она не вышла ответно в эфир, сменила курс, направляясь к суше зигзагами под углом в 30-45 градусов от курса, по которому должны были явиться катера береговой охраны, намеренно удлиняя маршрут.